линия, которую индейцы никогда не видели и не могли себе вообразить. На севере эти территории были ограничены рекой Йеллоустон, протекающей через земли Монтаны и далее в обе Дакоты. На юге – рекой Норт-Плат в штате Вайоминг. Именно там сначала и разрешили охотиться индейцам. Но продвижение белых на запад продолжалось. В 1875 году сиу начали убегать из резервации Дакоты и тоже направлялись к западу, туда, где была разрешена охота. Позже, в тот же год, Бюро по делам индейцев определило им срок. Все они должны были вернуться в резервации к 1 января 1000... В книге написано 976, я думаю, 876 года. Здесь опечатка. Но сиу и их союзники не приняли этого ультиматума, попросту проигнорировали его. Надо сказать, что большинство из них вообще о нем не слышали. И они продолжали охотиться. И когда на смену зиме пришла весна, занялись главным своим промыслом добычей бизонов, оленей и антилоп, водившихся здесь во множестве. В начале весны бюро передало управление этим стихийным процессом армии. Военным была поставлена четкая задача – искать индейцев, брать их в окружение и отправлять в резервации в Дакоте. Но армия не знала двух вещей – сколько именно индейцев сбежало из резерваций и где они находятся. А по первому вопросу вообще была введена в заблуждение. Резервации управлялись специальными агентами, которые все до одного были белыми, и среди них попадалось много нечистых на руку людей. Из Вашингтона они получали гуманитарную помощь – скот, зерно, муку, одеяло и деньги. Все это следовало распределять среди подопечных. Но они обманывали и грабили индейцев. Женщины и дети начали голодать. Это еще больше подстегивало сиу к возвращению на равнины, где можно было охотиться. У агентов была еще одна причина лгать. Стоило им заявить, что резервация заполнена на все 100%, и они получали соответственную гуманитарную помощь тоже на все 100%. А потому они занимались приписками и извлекали для себя немалую материальную выгоду. Весной 1876 года агенты сообщили военным, что в резервациях недостает лишь жалкой горстки сбежавших индейских воинов. Они лгали. Сбежавших были многие тысячи, и все они направлялись на запад, через границу, охотиться на территориях без уступки прав. А что касается того, где именно они находились, то найти их можно было лишь одним способом. На поиски в Южную Монтану отправили войска. Всего три колонны, смешанные, состоявшие из пехоты и кавалерии. Из форта Линкольн в Северную Дакоту отправился генерал Алфред Терри. Ему предстояло двигаться на запад вдоль реки Йеллоустон к северным границам охотничьих территорий. Из форта Шо в Монтане вывел свои отряды генерал Джон Гиббон. Он направился на юг к форту Эллис. Затем должен был свернуть к востоку и тоже двигаться вдоль реки Йеллоустон до тех пор, пока не встретится с колонной Терри. И, наконец, из форта Феттермен, что находился к югу от Вайоминга, выдвинулся генерал Джордж Крук со своими людьми. Они двигались на север, затем должны были переправиться через ручей Крейзи Вумен, потом через реку Танк и держать направление на долину Бигхорн, где предполагалась встреча с двумя другими колоннами. По расчетам военных, одна из этих колонн и должна была обнаружить основные скопления сиу. Все они отправились в поход в марте. В начале июня Гиббон и Терри встретились в том месте, где река Танк впадает в Йеллоустон. Ни единого воина в головном уборе из перьев им обнаружить не удалось. Единственное, что они знали, так это то, что индейцы находятся где-то к югу от них. И вот генералы договорились, что Терри двинется отсюда к западу, а Гиббон будет идти следом. Так они и сделали. 20 июня эта объединенная колонна достигла места, где Росбат впадает в Йеллоустоун. Здесь было решено, что если индейцы находятся где-то выше по течению, то приданный Терри 7-й кавалерийский полк, сопровождавший его на всем пути от форта Линкольн, должен отделиться и направиться к истоку Росбат. Кастер может найти индейцев там, и там же встретиться с генералом Круком. Однако никто из них не знал, что 17 июня Крук наткнулся на крупные силы индейцев, состоявшие из сиу и шайенов, и его колонну изрядно потрепали, и ему оставалось лишь развернуться и отправиться назад к югу. Никаких гонцов на север, чтоб предупредить своих, он не посылал. А потому Терри с Гиббоном не знали и не ведали, что теперь поддержки с юга ждать нечего, и продолжали свой путь.